Наутро на берегу Днепра ярославичи, нарядившись в праздничные одежды, ждали Всеслава. Лениво шевелились на легком ветру киевские, черниговские, переяславские стяги. Немногие воины, больше для почета, стояли рядом с князьями. Вскоре стало видно, как несколько всадников подскакали к противоположному берегу Днепра, вошли в заранее приготовленную ладью. То были Всеслав, двое его сыновей и телохранители. Сам Всеслав и сыновья были без оружия. Князья встретили Всеславу протянутыми руками, обнялись с ним братски. Владимир во все глаза смотрел на Всеслава. Заросшие темными бровями переносица, серые прозрачные, словно озерная вода глаза, движения быстрые, вкрадчивые. Владимир видел, как осторожно, будто с опаской, вступил Всеслав на берег. Как полоснул взглядом по стоящим на берегу людям, поднялся наверх. Потом, когда князья обнялись, немного отмяк, взгляд его успокоился. Изяслав пригласил Всеслава с сыновьями в свой шатер, и князья молча удалились от берега. Но лишь Всеслав вступил под полог шатра, как на нем повисли сразу же несколько изяславовых дружинников. Тут же скрутили руки и Всеславовым сыновьям. Немногих полоцких людей зарубили на месте. В тот же день ярославичи свернули свой стан и отправились к Киеву. Завернутые в ковры, спеленатые по рукам и ногам, тряслись на телеге в изяславовом обозе Всеслав с молодыми княжичами. В Киеве всех троих посадили в поруб, что стоял неподалеку от княжеского двора, накрепко заперли дубовую дверь, бросили через маленькое оконце немного хлеба, опустили кувшины с водой. Денно и ночно стояли теперь у поруба верные Изяславу люди, охраняали заклятого врага. Владимир давно не был в Киеве, и теперь, отдыхая от походов и ратных дел, проводил многие часы в пеших и конных прогулках. Старшие князья с утра совещались, спорили, волновались в Изяславовом дворце. Потом садились обедать и бражничали чуть не до захода солнца, а затем отяжелевшие, осоловелые, разъезжались по своим дворцам. Владимиру было еще не по чину обсуждать общерусские дела, и, откушав с утра вместе с отцом, он уже в первый день своей жизни в Киеве отправился осматривать город, который за эти несколько лет, что он не был здесь, отстроился, разросся вширь, оделся ожерельем новых слобод. Владимир с детства любил Ярославов город. Все здесь было строго, чисто, красиво. И теперь он шел от Золотых ворот вдоль мощеной дубовыми досками улицы к Софийским воротам города Владимирова. Слева одна за другой вставали громады храмов святого Георгия и святой Софии. Справа, почти напротив них, шли княжеские и боярские дворы, все обнесенные крепкими частоколами, с выглядывающими из них островерхими теремами, двух- и трехэтажными хоромами, всякими подсобными строениями. Затем Владимир вступил на Софийскую площадь, образованную с одной стороны белокаменными стенами Софийского собора, а с другой — дворами видных изяславовых бояр — Коснячка, Путяты и двором старого Бречислава. А вот и Софийские ворота. Вход в старый город Владимира. Здесь не бурлит людской поток, здесь тишина и благолепие. Солнце сияет на золоченых куполах десятинной церкви. Стоят, будто споря друг с другом, богатством, каменной резьбой, легкими переходами, мозаичными украшениями, красивыми крыльцами дворцы Владимира и Ярослава. В последнем живет князь Изяслав. Здесь сейчас бурлят княжеские страсти, рвутся наружу вспыльчивые слова, решаются судьбы России, как всегда, наверное, жалуются на свою нелегкую судьбу первого князя Изяслав, плетет сеть интриг Святослав, отмалчивается, больше слушает других Всеволод, а вместе с ними их многоопытные бояре и Коснячка, и Путята, и Гордята, и другие направляют ход мыслей своих князей, подсказывают им, советуют, раздирают этими советами и подсказками души князей, влезают в их сердца.